описывают состояние человека, который находится еще полностью под властью греха, но в тот момент, когда он оправдывается верой, в его жизни начинают меняться вот эти моменты. Этому состоянию уже в 8 главе, в начале 8 главы, Рабби Шауль противопоставляет верующего человека или того человека, который уже принял верой то, что Иешуа есть Мессия, потому что получил дар Святого Духа, и теперь уже человек может бороться вот с этим состоянием. Здесь описано как бы не результат, а процессы, которые происходят внутри каждого из нас. Я знаю, что этот текст достаточно сложный к пониманию, и многих он смущает, потому что здесь написано, если я хочу делать доброе, не делаю, да, а вот то, что не хочу делать, я это делаю. Но Павел честно описывает все то, что мы с вами в точности переживаем в своей жизни, и помогает нам понять, где ключ к победе. До тех пор, пока мы будем оставаться союзниками плотских желаний, невозможно одержать победу. Но, как дальше мы увидим в 8 главе, даже верующий человек испытывает вот эти противоречивые чувства, как бы внутреннее вот это борение, внутреннее противоречие. И именно верующий человек призван победить вот это состояние. Мы знаем, что закон духовен, а я плотян. Обратите внимание, снова мы возвращаемся к этой теме, но я уже сказал, что соотношение закона и благой вести в послании к римлянам – это центральная тема. Поэтому мы постоянно будем говорить о законе и, конечно же, о благодати. Но на самом деле закон духовен. Вот что важно нам увидеть и понять, услышать. Часто мы можем слышать, что закон не духовен. Закон – это просто выполнение правил, какой-то список. Павел никогда этого не говорил. Он говорит, мы знаем, что закон духовен. Что это означает? Дело в том, что для разных людей Библия или закон Божий выглядят по-разному. Если это неверующий человек или скептик, да, он по-своему видит Библию, он видит только противоречия. Если же это человек, рожденный свыше, он в этой книге, он в этих словах видит жизнь вечную. На самом деле Священное Писание или закон Божий – это Дух Божий и принципы. И поэтому он духовен, этот закон. Тот дух, который наполняет спасенного человека, этот же дух написал этот закон. И этот же дух пишет ту же самую Тору на скрижалях нашего сердца, а не какую-то другую. Просто он ее теперь пишет внутри нас. И поэтому закон духовен, а я плотян, то есть я плотской. В этом отрывке грех как бы отождествляется с личностью. Это называется персонификация. То есть, когда какой-то категории, она рассматривается как личность, как персона. Поэтому вот такое название – персонификация. То есть, как персона, как личность. Если хотите, как человек, но на самом деле это не очень точно будет. Вот как личность именно. И вот грех отождествляется с некой личностью, которая как бы создает свою гору Синай и там дает свою Тору, то есть дает свой закон. Закон плоти. Хочешь, не хочешь, человек повинуется этому закону и фактически становится рабом вот этой плоти и этой личности, которая дает свой закон. И она заставляет нас повиноваться нашему старому естеству, то есть плоти. Внутренний человек наш, То есть разумная часть человека, способная мыслить, способная отказываться или соглашаться, противопоставляется человеку внешнему. Наше тело и даже внутренние органы – это внешний человек. Внутренний же человек – это характер, привычки, реакции на внешние раздражители. Все это является моим внутренним человеком. То, что я люблю и чего я не люблю. И поэтому здесь противопоставляется духовное начало внутри человека плотскому. Мы уже много об этом говорили, что почему внутренний человек слабее, чем плотской? Почему духовное начало очень часто у людей слабее, чем плотское? Потому что не хватает питания на самом деле. Кормить нужно хорошо внутреннюю нашу составляющую, и тогда она будет одерживать победу за победой над плотью. Вот эти все моменты вырабатываются в течение жизни, и мы должны приучать себя к этим вещам. Точно так же, как спортсмен привыкает к нагрузкам, вырабатывает внутри себя способность терпеть боль, побеждать вот эти плотские как бы качества, потому что боль – это телесная составляющая, но она влияет на психологический настрой человека. И когда в течение каких-то вот занятий, тренировок, человек приучает себя преодолевать вот этот барьер раз за разом, и потом в реальной жизни он встречает похожую ситуацию, но она как бы ниже, чем та, которая была. Он легко может преодолеть это, потому что он знает свой порог, он знает свой барьер. Очень часто верующие люди не знают порога или барьера для своего внутреннего человека. И поэтому их пугают многие вещи. И именно поэтому плотской человек одерживает верх над внутренним. И вроде бы человек умом понимает, как надо делать, что надо делать хорошо. Но не может этого сделать, потому что плоть заставляет его делать другое. И он проигрывает. В этот момент, когда он проигрывает, он всегда испытывает разочарование. В этот момент человек всегда чувствует себя слабым, униженным, поверженным, побежденным. И плотской человек как бы говорит: зачем тебе так страдать и мучаться? Сдайся. Просто сдайся, и я тебя не буду трогать уже. Будешь хороший, будешь меня кормить хорошо и вовремя, мы с тобой договоримся. А вот этот вот духовный человек, да заткни ему рот, чтобы он там молчал, его голос для нас ничего не значит с тобой. Ты же кушать хочешь, так бери кушай. Ты же пить хочешь, так бери пей. Ты хочешь вот это делать, иди делай. Твое тело, я твой хозяин. А душа, внутренний наш человек, испытывает муки, терзания, потому что он понимает, почему написано «умом я понимаю». Это не просто ум. Что такое вообще ум? Что такое ум? Что такое интеллект? Как у человека происходит мыслительный процесс? Кто это знает? Это то, что сегодня мы знаем, да? Что оказывается, не мозгами думает человек. Не мозг. А подкорка головного мозга. Вот это электрическое, как бы тоненький слой покрытия. Наверное, я отстал. Я смотрю, в зале не согласны, да? Я уже отстал от жизни. Что ученые сегодня говорят? Ну, так было там 15-20 лет назад. Я вам скажу, голова – это самое темное место у человека, чтобы вы знали. Самое темное место – голова. Не изучено вовсе. Мы вот были, когда у мамы там, с мамой у врача. Такие технологии сегодня, как это доктор называется? Молоточек вот так. и все. Невропатолог, да. Глазами поводил молоточек, постучал там, все, ставит тебе диагноз, который у тебя в голове. Вот, понимаете? Это же мы с мамой ходили к врачу. Ну так и я так могу молоточек поводить. Шучу, конечно. Но как происходит мыслительный процесс? Где он? Разве он только здесь? Разве он только в голове? Нам так кажется, что это в голове. Но мы не знаем на самом деле, где и как. Очень сложная система, очень сложные процессы, да? Знают уже, что это определенная химия, понимаете? Ну так вот, если коротко взять. Внутри у человека есть много разных органов, которые вырабатывают разные гормоны. Гормоны. И от количества этих гормонов зависит и моя, в том числе, мыслительная способность. Моя реакция на это или на то. Например, выбрасывается в кровь адреналин. Я не знаю, правда, откуда он берется. Но вдруг вот так много. Да. И ты уже ни боль не чувствуешь, ни страх, вообще ничего. Вот такие резервы, да, у людей. Депрессия там у человека, допустим. Какие-то гормоны вырабатываются, какая-то химия происходит внутри, через кровь, на что-то оно действует, щекочет какие-то провода внутри нас. И у тебя мышцы на лице или вот такие. Как-то оно там тянет мышцы, раз у тебя улыбка или грусть, или печаль. Как мне моя жена иногда говорит, не делай брови домиком. Нет, домиком это вот так, такой вид, знаете, как бы жалостливый. Наш внутренний человек страдает из-за того, что над ним преобладает телесный, духовный. Друзья, вспомните, сколько раз мы испытывали подъем, благодать, такое чувство прямо, ну, когда наш внутренний человек берет верх над плотским. И этот плотской, пускай он там не доспал или не доел, или что-то еще недополучил, тысячи раз компенсируется этот недостаток благодаря тому, что насыщен до такой степени, что аж течет наружу. Вот эта сила, вот эта благодать из внутреннего нашего человека. Это то, о чем Павел говорит, что по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих нахожу закон иной. То есть он говорит, внутренний мой человек находит удовольствие в Торе, которая дана Богом, а плотской человек находит удовольствие в Торе, которую дал кто-то другой. Или вложил в человека кто-то другой. На самом деле, если еще глубже посмотреть, все, что вложено в человека, это вложено Богом на самом деле. Единственное, что происходит, дьявол возбуждает злое начало, и наш человек делает неправильный выбор. Хочу вот это. И вот злое начало толкает нас делать неправильный выбор. Что это значит? Удовлетворить желание незаконным способом. Все, что мы желаем, все, что мы хотим, законно, если это от Бога. Понимаете? Законно. Но если мы хотим того, что за пределами разрешенного Богом, это уже не от Него. Только Бог может расширять наш диапазон или сужать. Поэтому обыкновенные, конечно, желания, допустим, да, вот я приведу вам такой вот пример. У человека, когда он вырастает до определенного возраста, наступает такое вот желание вступить в брак. Бог так, да, сделал. То есть есть определенные потребности и желания. Это законно, однозначно. Но если человек начнет это делать незаконно, он начнет развращаться. А дьявол, почему в Писании запрет на скотоложество, на гомосексуализм, да, на все вот эти вот виды отклонений. Казалось бы, они в принципе удовлетворяют то желание, которое вложено Богом в человека, но удовлетворяют неправильно, не так, как хотел этого Творец. Но когда мы вступаем в брак и когда мы живем законно, да, со своей второй половиной, если это женщина, то для нее это муж, то все это становится благословением для человека. Поэтому все желания, касающиеся тела, они законные, легитимные. Но дьявол предлагает альтернативу неправильную и говорит: давай накорми свое тело. Зачем тебе ждать, пока ты кого-то найдешь? Уже сейчас давай. И потом человек попадает в рабство, он попадает в такое состояние, что он уже не может и семью создать. И никто не хочет с ним. И он с такими людьми потом общается, с которыми-то и семью создать нельзя. Понимаете? Я иногда задаю вот вопрос людям. Каждый хочет, чтобы у него жена была, или там муж был. Хороший, верующий, верный, верная, да? Ну так сам будь таким. То, что ты сеешь, то ты будешь пожинать. Понимаете? И поэтому Павел говорит: не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, я делаю. Почему Павел говорит: я это ненавижу? Потому что он знает из закона, что это неправильно, что это плохо. Никто не знает, о чем здесь пишет Павел, я тоже не знаю. Но я ему доверяю, он был раввином, он был человеком, который знает, о чем пишет. И он говорит: я ненавижу эти вещи, но я это делаю. Почему я это делаю? Отвечает он здесь на вопрос. Побуждает к этому грех, побуждает к этому плотская вот часть человека. Доброго, которого хочу, не делаю. Например, вот человек пришел с работы уставший, да? Вот вы сюда пришли сегодня, в собрание. Можно было бы дома лежать под кондиционером. И вот человек уставший принимает такое решение: да, я все равно пойду, я хочу накормить своего человека внутреннего. Я хочу получить слово от Бога. И сегодня, так же, как и раньше. Он понимает, что это хорошо. Но тот, кто не пошел, он тоже понимает, что правильно было бы пойти. И поэтому он говорит: я не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И поэтому он говорит: если я делаю то, чего не хочу, соглашаюсь с законом, что он добрый. Противоречия здесь нет. Почему? Если мой внутренний человек, который находит удовольствие в законе Божьем, понимает, что это хорошо, но его победила плоть, усталость, например, или чувство голода, или еще что-то. Человек взял пост и не дошел до конца, допустим, да? Вышел из этого поста. А еще бывает, когда ты в посте, всегда предлагают что-то вкусное тебе такое. И еще так вот. А в посте запахи вообще обостряются. Я, допустим, вот вчера мы постились, а у меня была закрыта дверь, я в дальней комнате спал. Закрыта дверь. Днем. А мама жарила курицу. Я проснулся от этого запаха. Во сне услышал. И вот у меня, знаете, как раз так масах открывается, видимость. И я так, биточки куриные в кляре жарятся. И точно. Именно это было. Это во сне, представьте, ты от этого просыпаешься. То есть настолько ты слышишь запах, где-то там в кухне, дверь закрыта у меня. Через кондиционер, может, зашло, не знаю. Ну, мы вчера даже чуть позже вышли из поста, чем намечено было, да, на час позже. Ну, я просто пример такой привожу. Бывает, человек берет пост, а ему там, ой, да такие пирожки там, а, такой запах, он прямо, и, ну, ладно. Еще говорят, да выйди из поста, что там. Он раз и вышел. То есть внутренний человек понимает, что надо было бы закончить это, дойти до конца. Плотской заставляет человека сделать неправильное действие. Как правило, разочарование наступает тогда, когда ты наелся. Вот в этот момент. Как? Согласны? Спасибо за поддержку. То есть, пока ты еще голодный, и тебе кажется все так правильно и оправданно, и нормально, но когда ты начинаешь кушать, причем наедаешься ты буквально со второго-третьего куска, ты уже не хочешь больше. И вот тут разочарование. Вот этот наш внутренний человек, он как бы подавлен становится вдруг, разрушен, обманули, победили, обхитрили. И ты тогда, ну все, в следующий раз точно до конца дойду. И Павел говорит, и так я нахожу, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. То есть получается, что я не делаю этого, а делаю наоборот, делаю злое. Потому что по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. И мы с вами, правда, друзья, мы тоже находим внутренним своим человеком удовольствие в законе Божьем. Знаете почему? Потому что мы жаждем правды, мы жаждем истины, настоящего, настоящей любви, настоящей дружбы, настоящих отношений с Богом, друг с другом, и дома, и в общине, и везде. Это то, чего хочет наш внутренний человек. Но в членах моих вижу другой закон, противоборствующий закону ума и делающий меня пленником закона греховного. Я еще раз повторю, что в этом кусочке, 23 стих, я сейчас комментирую, но в членах моих вижу закон иной, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Здесь грех отождествлен с личностью. Грех персонифицируется, и эта личность, грех, берет людей на свою гору Синай. Пускай не Синай, если кому-то, на свою гору. И там дает свою Тору, собственную, которая, хочешь не хочешь, заставляет нас повиноваться, плоти, нашему старому естеству. Дело в том, что вот 24 стих, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Тело смерти – это то человеческое тело с его всеми органами, печень, почки, все, которое подвластно греху и смерти, но не подвластно уничтожению. Наши тела не обречены на уничтожение. Это тело призвано к вечной жизни. Из 8 главы 11 стих давайте мы прочтем. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, Ишуа Мессию, живет в вас, то воскресивший Мессию из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Аминь. Итак, условия для воскресения тела. Дух Божий должен поселиться в это тело. Тогда будет это воскресение. Воскресение первое, которое описано в книге Откровения, 20 главе. И те, кто не воскреснут в это первое воскресение, воскреснут во второе воскресение. Но те, кто воскреснут во второе воскресение, это воскресение будет через 1000 лет после первого. Они все пойдут в погибель, эти люди. Тоже в телах. То есть, действительно, тела, они не будут уничтожены. Они умрут, будут похоронены в землю или не будут похоронены в землю, но они воскреснут для суда. Верующие предстанут на судилище Христова, неверующие на суд у Белого престола. Обычно возникает вопрос, а как воскреснуть те, кого не похоронили? те, кого рыбы съели. Там в 20, кстати, главе написано, и море отдаст мертвых. И когда хоронят вот на флоте, на море, я просто, да, привязывают груз с доски, вот сбрасывают тело, читают именно это место, что и в день воскресения, пока вот море не отдаст мертвых, предавая тело земле, читают одни куски из Библии, предавая тело в море, вот этот кусок читается обычно. И тогда возникает у людей вопрос, но есть же люди, например, вы помните астронавты, которые развалился космический корабль при входе в атмосферу, они полностью стерлись на молекулы об воздух, правильно или нет? Сгорели, но даже пепла не осталось. Или в пожаре кто-то, кремация там, и много. Значит, отвечая на вопрос. Все эти люди, и даже те, которые улетели в открытый космос, те, кто не находятся на Земле, может, сегодня таких нету, я не знаю, но вполне может быть, что будет. Были? Улетел. И все. Ну вот. Все эти люди тоже воскреснут из мертвых, потому что наша Вселенная, ее нужно рассматривать как замкнутую систему координат, внутри которой находится определенное количество вещества. И если даже это вещество переходит из одного состояния в другое, понятно я объясняю, да? На молекулярном уровне информация вся сохраняется, и вещество остается внутри системы. Если вы возьмете чайник с водой, поставите на газ, и у вас выкипит полностью весь чайник, вся вода. Вода исчезла? Из чайника – да, но с планеты Земля – нет. Так или нет? Она перешла в газообразное состояние, и где-то снова выпадет в виде конденсата или дождя. В осадок опять попадет в землю, из земли в реку, из реки в водопроводный кран, а из крана снова в чайник. Точно так же люди. Поэтому все воскреснут. И Ленин в мавзолее. А какая разница? Ленин, мумия в пирамиде. То же самое. Спасибо за вопрос, Фирдус, но то же самое. Это мертвый. Он воскреснет во второе воскресенье. Конечно. Понятное дело. И тела тех людей, которые похоронили, они тоже в этом мире. На кладбище, которые лежат. Они же в этом мире или нет? Тела, да. Поэтому тот, кто сотворил из ничего вещество, материю, которую мы называем Вселенной. Звезды, камни, металлы, все. Из ничего. У него вообще нет никакой проблемы произнести слово, и все это воскреснет и восстановится таким, каким оно было. Понимаете? Потому что это намного проще, чем из ничего создать материю. А сила слова Божьего такова, что она материализуется. Он говорит слово, вы представляете себе, возникает планета. Не знаю как, но вот раз и есть. Может какое-то время это берет, 20 секунд, 30, не знаю сколько, но материя увеличивается, уплотняется. Говорит слово, звезды появляются. Вы представляете себе? И он не сидит и не повторяет, как шаман, тысячу раз. Звезды, звезды, звезды, звезды. Он говорит один раз. Такая сила. Я очень люблю смотреть вот эти документальные съемки Discovery. Вот солнце просто как котел такой варится. Прямо выходит эта энергия. Там они говорят, сколько тонн теряет каждую минуту или секунду оно. Оно как бы сгорает, это реактор фактически, в котором колоссальное выделение тепла, энергии, света и всего. Это придумать такое, вы представляете себе? А что такое солнце? по сравнению с тем, что есть во Вселенной? Вообще ничего. Но я всегда спрашиваю, мы вот там знаем что-то, а туда что, кто-то полетел и в пробирку набрал и померил термометром или какими-то приборами там? Это мы догадываемся, описываем все. Просто чтобы вы знали, наука – это попытка описать действительность. Вот что такое наука. Не больше. Попытка человека описать то, что он видит. И мы это описываем как-то. В виде формул, уравнений, сравнений и все что угодно. Но он все это придумал, осуществил и знает начало и конец до секунды последней. И тут в слове он все нам сказал. Дело в том, что Библия же не является учебником там, по географии или по математике или по истории. Здесь написано то, что нам нужно для того, чтобы спастись. И все. Остальное мы узнаем, когда спасемся. Пока нам чуть-чуть информации Бог дал, и то не вмещается. В следующий раз мы с вами начнем 8 главу. И мы подробно уже поговорим о вот этих двух законах. О Торе Моисея и антитора. Закон греха. В 8 главе, вот по 12 стих, мы с вами сделаем исследование. Сегодня будем, так скажем, это вступление было в 8 главу. Потому что вот слово «итак», с которого начинается 1 стих 8 главы, подводит итог сказанному выше, и дальше идут как бы резюме, размышления. В этом отрывке Павел покажет, что думать надо о духовном, а не о плотском. И объяснит, как эти два закона внутри человека могут бороться, работать. Ну, мы понимаем, если мы впустим Тору Моисея в свое сердце, она вытеснит оттуда ту антитору, с которой мы фактически вот рождаемся в этот мир. Хорошо, но об этом ровно через неделю, если будем живы, и это будет угодно Господу. Аминь.